Помните фильм «Корона Российской империи»? Там в одном из эпизодов ловкие товарищи затевают грандиозную драку, чтобы под шумок спереть какие-то там ценности. Очень поучительная ситуация. В случае с Чечней получилось то же самое. Судите сами, мы с вами с разбегу вломились туда, не вдаваясь в подробности, получили по башке, вывозились по уши в дерьме, а потом, стеная от побоев, выскочили обратно, недоумевая, зачем же все это нужно было затевать? Ну, действительно, зачем? Все как было, так и осталось. Нулевой результат. Позиция декабря 94 года. Но это только нам так кажется. На самом же деле, пока нас с вами макали рожей в дерьмо и ударно лупцевали по тупой башке, ловкие ребята за нашими спинами втихаря сперли огромадный мешок с деньгами, и все у них получилось просто великолепно. Правда, было дело. Под осень прошлого года мы чуть было не подпортили их планы, вылезли из дерьма и начали сами заниматься рукоприкладством. Но нас тут же умело поправили, запихали обратно в дерьмо и сердито пнули в задницу. Бррр, быдло, стойло. Вот таким образом. Война была нужна, чтобы выросли десятки таких особняков и суммы на валютных счетах в иностранных банках. Начальники и далее бы беспрепятственно накачали средства через коридор, но... Ну вот, угрозил их лукавый обидеть какого-то там полковника. Хм, дали бы две звезды, одно на плечо, одну на грудь. Глядишь, и обошлось бы без катаклизмов. Так нет же. Надо было организовать ликвидацию полковника и его семьи. Они наверняка уже забыли про существование Шведова. Мало ли, таких под ногами шляются. А вот полковник про благодетели не забыл. Шведов, руководствуясь принципом «все возвращается на круги своя», решил, как в старые добрые времена, восстановить справедливость. Как это у него получилось, судите сами. Коридор уничтожен. Оборваны все связи с Ичкерией, кормилицей. Денежная река пересохла. Далее Шведов вдруг ни с того ни с сего вспомнил о халупах своих благодетелей. Планировка у них, видишь ли, слишком того. Да и вообще... Короче, полковник решил эти архитектурные ансамбли упразднить по самый фундамент. Пусть попробуют потом отстроить новые, как все нормальные люди, без коридора. В этом и заключается второй этап операции «Бумеранг». Начался он 2 дня назад, когда мы в полном составе прибыли сюда в качестве стройбригады с липовыми документами, оформленными по всем правилам дела производства. Обустроив нас на развалинах какой-то дореволюционной полуразрушенной избушки и решив возникшие вопросы с местной администрацией, полковник сразу же укатил в столицу, прихватив с собой винта, мента и барина. Каким макаром Шведов собирается осуществлять второй этап операции, сказано не было. Но была поставлена задача наблюдать за объектом и всесторонне изучать обстановку и ждать команды. И вот мы уже второй день изображаем кипучую деятельность, бряцая железяками в развалинах, и всесторонне изучаем объект. Хотя, что его изучать? Вот он, как на картинке. 3 дома из сказки о несбыточном будущем. Несбыточным, потому что они доживают последние деньки. А их хозяевам очень скоро будет не до строительства новых резиденций. Если у полковника все получится, домовладельцам придется экстренно уматывать из страны, прихватив запасные трусы и зубную щетку, или или застрелиться на месте. Третьего не дано. Рано утром третьего дня в пункт временной дислокации, то бишь палатку, прибыл сам бригадир, полковник, находящийся под шофе. «Спите, бля!» — зычно гаркнул полковник, просовывая голову под полок, нависший над входом в палатку, и, не удержавшись, рухнул на колени. «Ну!» — обиженно засопел Шведов, барахтаясь под пологом. «Спите, бля! Наблюдение не ведете! Порошки, бля, развели тут! Враги подкрадутся, мать вашу! Перережут, бля, в тризду всех к долбанной матери! Войны, бля!» При гробовом молчании мы выбрались из спальников и бросились поднимать и отряхивать шефа. Крыть было нечем, и в самом деле спали и не вели наблюдение. Зачем его вести? За двое суток и так каждый кирпич изучили. А спали так крепко, что даже не заметили, как подкатил полковничий джип, потому что вечером славно поужинали и по прохладному времени приняли на грудь по 300 граммов хорошей водки. В другой ситуации я бы виновато промолчал, не приучен огрызаться, когда за дело ругают. Но полковник был пьян до безобразия, и такая неурядица приключилась с ним уже вторично. Это давало повод заподозрить шефа в слабохарактерности и склонности к алкогольной зависимости. «Вы пьяны, полковник», — сурово отчеканил я. «Пьяны, не владеете обстановкой. Ваше восприятие происходящего неадекватно реальной действительности, а потому...» «А я на фую вертел вашу действительность!» — задорно крикнул полковник, вскакивая и тут же плюхаясь задом на ящик с тушенкой. «Ты, Салабон, попробуй с этими пропорылыми на сухую добазариться. Я на тебя посмотрю». После этой тирады шеф повел себя, на мой взгляд, в высшей степени странно. Приложил указательный палец к губам, прошептал «Ссссс» и, подняв его же вверх, прислушался. Затем полковник пьяно просиял рот до ушей и показал нам всем кулак, удовлетворенно протянув «Во! Во!». Убрав кулак, Шведов вдруг обратился к Северу. «На акации работал? Бр-бр-тю! Обращаться умеешь?» После чего, наморщив нос, перевел блуждающий взор в мою сторону и спросил. «Со шмелями все имеют И в завершении, выпучив глаза, заорал дурным голосом. «Ружье обеспечит прикрытие боевой техники!» Я переглянулся с соратниками и озадаченно почесал затылок. «Да уж!» — начал было Джо и замер. Где-то неподалеку явственно послышался до боли знакомый рокот и лязг гусениц. Так тарахтят и лязгают танки на рубеже перехода в атаку, готовясь к решающему броску. Теперь уже я заорал дурным голосом «К бою!». Похватав из загашников оружие, мы выскочили из палатки, рассредоточились, кто где придется, и несколько секунд напряженно выжидали дорези в глазах, вглядываясь в чащу леса.